Вот тот человек наверняка спортсмен. Der Herr da ist bestimmt Sportler. Думаю, да. Ich glaube, ja. Он сильный и крепкий. Ist stark und kräftig. Извините. Entschuldigung. Вы спортсмен, господин? Sind Sie Sportler, Herr? Bär. Меня зовут Вальтер Бэр. Бэр. Mein Name ist Walter Bär. Я не спортсмен. Ich bin kein Sportler. Я артист цирка. Ich bin Artist. Что вы умеете делать? Was können Sie machen? Я могу все. Ich kann alles. Мастер на все руки, так сказать. Tausend Künstler sozusagen. Да, можно и так сказать, пожалуй. Ja, das kann man wohl sagen. Потому что я фокусник. Denn ich bin Zauberkünstler. Белая или черная магия? Weiße oder schwarze Magie? Как так и? Sowohl als auch. И то, и другое. Beides. Здорово. Allerhand.